Сейчас. Бергамо, Италия. Прости, что не поверил тебе, Лив. Прости за все. Сумка брошена прямо у двери и забыта. Зато все чувства вспомнились вновь и вернулись в троекратном объеме. В номере, без свидетелей, Рик прижал меня так, словно хотел, чтобы я стала его рубашкой, второй кожей, проникла внутрь. Так отстраиваются сожженные мосты. Когда оба тянут руки, то сплести пальцы гораздо проще. После потрясения в доме на Монте-Изоле я еще не до конца не могла поверить, что Рик приехал, бросил незавершенные дела и прыгнул в ближайший самолет с минимальным набором вещей. Наверняка даже забыл положить с собой зубную щетку. Я же его знаю. Вот почему его мать так взъелась на меня и даже снизошла до звонка. Она не договорила, потому что я помчалась за Доней Росси, матерью Изабеллы, и не позволила ей договорить. Тогда бы узнала, что Рик вылетел из Нью-Хэвена мне навстречу. Шоколадные глаза, такие же, как у Айви, разглядывали мое бледное лицо и красили его в румяные оттенки. Он здесь. Айви ищет. Мы сможем стать семьей снова. По крайней мере, надежда на это становилась все больше. «Расскажи мне все», — просил Рик, наконец, выпустив из объятий и позволив нормально впитать кислород. «Где она? Мы можем чем-то помочь?» «Только ждать», — покачала я головой. «Снова нам предстоит одно лишь ожидание. Адриана сам отправил меня сюда». «Адриана? Тот самый преследователь». «Похоже, тебе придется начать с самого начала. Только если в этот раз ты не назовешь меня сумасшедшей и не прогонишь. Я больше никогда тебя не прогоню, слышишь? Просто больше никогда не уходи». Только последний раз я сжала сумочку крепче и посмотрела в сторону уборной. Мне нужно всего минута. Вернее, от 3 до 10 минут. Попросив Рика поставить мой мобильник на зарядку, я закрылась в ванной и включила воду. Однажды недомолвки и секреты уже погубили нас, но этот раз последний. Сперва нужно самой убедиться. В сумочке среди 2 баночек с таблетками от тошноты и головокружения лежало кое-что еще. Их удалось добыть с помощью минимальных знаний английского провизором и смешной пантомимы со мной в главной роли. Угадав по жестам мой набор симптомов, аптекарь сам протянул коробочку с эмблемой ребенка и знакомой палочкой внутри, подумав об этом раньше меня самой. Я вскрыла коробочку теста на беременность и взглянула на него со смешанными чувствами. Первые месяцы попыток он вызвал у меня легкое волнение и дрожь от предвкушения 2 полосок, походов по магазинам для будущих мам и разговоров с надутым животом. Но год, а затем и второй, всплывала лишь одна, и я стала бояться этой безобидной полоски, как будто она могла показать дату моей смерти или ударить током в 220 вольт. После рождения Айви мы были так счастливы, что и не мечтали о втором чуде. Перестали отслеживать благоприятные дни, уровень гормонов и чаще позволяли себе просто беззаботно пожить. Но чудо, как и молния, не бьет 2 раза в одно и то же место. Или все же. Сделав дело, я села на край ванны и стала ждать. Шум воды из-под крана успокаивал и не давал мыслям одолеть меня раньше времени. Аптекарь мог ошибиться, как и мой организм. Головокружение и тошнота – всего лишь побочный эффект стресса и волнения за дочь. И только-то. На сердце, привыкшее к надеждам, легко попадается на уловки таких вот совпадений. 3 минуты, а 2-я полоска еще не проступала. 4-я минута перетекла в 5-ю, и я уже почти смыла все надежды в унитаз. Стук в дверь сбил мои подсчеты. «Лив, у тебя там все в порядке?» «Да, уже выхожу». «Я включил твой телефон, детектив». «Портер» звонил уже 6 раз. На имени Уэйна Рик слегка понизил тональность, словно говорил о ком-то, кого лучше не упоминать. Я понимала, как должно быть сложно ему впутывать в происходящее того, с кем, как он думал, я закрутила роман. Наши грани перепутались в треугольнике, но сейчас мы должны все встать на одну сторону. Ради Айви. Выключив воду, я выдохнула, сама не понимая, с каким чувством. Печали или облегчения. Мы с Риком почти год на ножах и только учимся не пускать их в ход. Наша дочь все еще неизвестно где, так что сейчас не самое лучшее время для второго ребенка. Будет чудом, если мы найдем первого. Уэйн прислал сообщение с просьбой перезвонить, сказал Рик, как только я вышла и взяла мобильник. Куча пропущенных и несколько сообщений. Уэйну уж точно было что сказать. Ты виделся с ним недавно? Да. Когда не застал тебя в постели, когда понял, что ты полетела сюда одна и что не послушаешь меня, я подумал, что Уэйн сможет тебя переубедить, — стыдливо сознался Рик. Вы ведь нашли общий язык и сблизились. Между нами ничего? Знаю, — оборвал меня Рик и улыбнулся. Уэйн сказал мне то же самое, как и то, что вы многие месяцы не общались, и ты его тоже не послушаешь. Он ухмыльнулся и блеснул маленькой ямочкой на щеке. «Как бы я ни ревновал тебя к этому парню, а его ненавидел за то, что он просто посмел смотреть в твою сторону. Я с ним полностью согласен в одном. В чем же? Что ты упрямее любого осла, и никакая стена тебя не остановит. Если бы от Айви меня разделяла только стена». Но 4000 километров и целая цепочка продуманной лжи покрепче будет какой-то там стены. Я выбрала контакт Уэйна из списка, приложений и позвонила через океан в город, по которому уже соскучилась, но в который собиралась вернуться не одна. «Оливия!» Привычное спокойствие детектива Портера взорвалось взволнованным криком мне в ухо. «Ни ты, ни Адриана не берете трубки!» Я переживал, что ты снова вляпалась куда-то или попала в тюрьму. Было дело. Что? Не сейчас, Уэйн. Рик сказал, ты накопал много чего на Изабеллу. Мы с Риком переглянулись через комнату. Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что любовь – это не когда смотришь друг на друга, а когда смотришь в одном направлении. Как же чертовски здорово было сейчас смотреть не только друг на друга, но и в одну и ту же сторону. «Ты была права», — заговорил Уэйн, ни на секунду не стыдясь того, что сам-то был неправ. Он был из тех, кто легко признавал собственные ошибки. «Ваша няня устроила целый заговор. Мы уже арестовали Агнес Кольер и выслали ордер на экстрадицию Изабеллы и Полин Роше. Как только Адриана и полиция Италии их найдут, они отправятся назад в Америку, где их будут судить по всей строгости закона. Сколько им светит? Пока сложно сказать. Этим будет заниматься прокурор. Наша главная задача – собрать как можно больше доказательств и разобраться во всем. Значит, ты снова ведешь это дело? Да. С железобетонной уверенностью ответил Уэйн. «Я не могу и не хочу оставаться в стороне, чтобы между нами не было». «Спасибо, Уэйн. А теперь расскажи все». Поставив звонок на громкую связь, чтобы Эрик поучаствовал в нашей беседе, с дивана я услышала историю Изабеллы Роше, пусть и малую ее часть, важную для следствия. Ту правдивую историю, что приукрашивалось и видоизменялось по мере того, как я узнавала нашу замечательную няню и сближалась с ней. Изабелла Роше никогда не нарушала закон, не привлекалась к суду и даже не платила штраф за превышение скорости. Чистая, как выдранное стеклышко, но на ней все же были темные пятна. Она родилась и выросла в Нью-Хевене без отца, но с заботливой матерью, которую всю жизнь положила на то, чтобы Изабелла была счастлива и ни в чем не нуждалась. Ни в чем, кроме моей дочери. «Почему же она это сделала?» – сдавленно спросила я. Зачем ей понадобилось красть мою девочку? Это лучше спросить у нее самой, как только на нее наденут наручники. Но опираясь на поднятые факты из биографии, медицинскую карту в Хейвен Мемориал и слова арестованной Агнес Кольер, могу предположить, все было из-за того, что она не могла иметь детей. «И только?» – фыркнула я, вспоминая, как сама целых 5 лет слышала неутешительные прогнозы врачей. «Столько женщин не могут забеременеть, но они не крадут чужих детей!» Горе на всех сказывается по-разному, Оливия. Долгое время Изабелла состояла в узаконенных отношениях с неким Рональдом МакДугласом. Его мы тоже нашли и допросили, и он многое рассказал нам о бывшей супруге. Я нахмурилась. Изи постоянно болтала о парнях, с которыми бегала на свидание, но ни разу за все время нашего знакомства не упомянула о том, что была замужем, что пыталась завести ребенка. Правду так легко спрятать, если знаешь как. По словам МакДугласа, говорил Уэйн, выуживая информацию из памяти и своего черного блокнота. Из-за невозможности стать матерью она сильно изменилась, стала вспыльчивой, говорила только о детях и впала в глубокую депрессию. Он пытался вытянуть жену, но у него не вышло, и они развелись. После развода Изабелла так и не смогла найти кого-то, кто захотел бы вступить в серьезные отношения с женщиной, которая не могла родить. Она пыталась усыновить нескольких детей, но ей отказывали. И не так-то легко взять ребенка из детдома, когда ты одинока и живешь на скромную зарплату школьной учительницы. Слушая все это, я даже почти прониклась сочувствием, прекрасно понимая все, что в тот миг тянуло сердце Изи в ад. Почти, потому что я никогда не прощу ей то, что она сделала, как бы тяжело ей не пришлось в жизни. Никакие извороты и несправедливости судьбы не могут стать оправданием для такого предательства. Мои парни обзвонили всех, на кого она работала. Переведя дыхание, заговорил Уэйн. Было несложно получить информацию, потому что все охотно шли на контакты и хотели многое рассказать о бывшей няне. И все как один ужасались, как только слышали имя Изабеллы Роше. «Почему?» – удивилась я, вспоминая, с какой теплотой отзывались они те, с кем говорила я. Она перебарщивала, если можно так сказать. Рейвины выгнали ее за то, что она попросила их сына называть ее мамой. Младшему из семейства Грейди она предлагала поехать с ней в отпуск, а одну девочку даже как-то оставила у себя дома с ночевкой, не предупредив родителей. Ее искали полночи. «Господи!» – зажмурилась я, представляя страхи родителей, пропуская их через себя. Рик же молча слушал, стиснув зубы до боли в челюсти. «Не могу поверить, что я об этом не знала. Почему же те, кого обзванивала я, были о ней только хорошего мнения? Изи тогда еще не совсем спятила, или они играли роли, которые оплачивались из ее кармана?» Каждый инцидент удалось замять. Родители решили разойтись полюбовно и просто увольняли нерадивую няню. А потом она попала к вам. Чем больше я узнавала об Изабелле, тем сильнее меня начинало трясти, а тошнота с новой силой поднималась к горлу. Нанимать чужого человека, чтобы тот присматривал за твоим ребенком, впускать его в дом, в свою жизнь – это игра в русскую рулетку. В 5 случаях ты получаешь няню-ангела, а в 6-м – пулю в висок и украденного ребенка. Вот и мотив, о котором мне твердил Уэйн несколько недель назад, когда я пришла к нему за поддержкой. Изабелла Роше – такая же несчастная женщина, какой была я когда-то. Только несчастье сотворило из нее безумицу, монстра, чудовище. Почему же она так долго ждала? Не понимала я, ища ответы на болью изрисованном лице Рика. Почему не похитила Айви раньше? Почему целый год пудрила нам мозги? Почему, почему? Главный вопрос, не дающий покоя. Спросить бы ее саму, но вряд ли она ответит, даже если попадет в руки правосудия. Для сумасшедших не существует почему. Они действуют своими собственными желаниями. «Я не знаю, Оливия», — сочувствием ответил Уэйн. «Возможно, тогда еще у нее не созрел такой план. Возможно, она выжидала, втираясь в доверие, изучала привычки вашей семьи и соседей, чтобы выбрать подходящее время. Возможно, до конца играла свою роль, чтобы замести следы, чтобы никто не подумал на нее. Как это и случилось». «Возможно, возможно. На каждое «почему» найдется сотни «возможно». Агнес Кольер во всем созналась. Расколоть ее было делом 5 минут», – перебил мои мысли Уэйн. «Она сыграла свою важную роль, за что еще поплатится. Они с мисс Роше дружат уже 30 лет, с того момента, как Полин и ее муж купили дом по соседству. По ее словам, почти за год до того, как Изабелла с матерью похитили Айви, они продали дом и стали снимать квартиру». «Для чего?» Уэйн немного помолчал, готовясь кинуть в нас очередной гранатой, и сделал замах. Это было частью плана. Полученные деньги они положили в банк под проценты на год, а потом купили дом в Италии, на острове Монте-Изола. Дом с белыми стенами, клумбой подсолнухов и вьющимися яркими цветами, что случайно попали в кадр. Изабелла спланировала все до мелочей еще тогда, первой недели, как я подпустила ее к моей дочери. Айви и правда была чудом, которое всем бросалось в глаза, таким ярким чудом, что некоторые даже захотели заполучить его себе. Часть денег они выплатили Агнес Кольер за помощь. Какого рода помощь? Как эта безобидная, на первый взгляд, старушка смогла втянуться в это преступление? Допросив Агнес Кольер, Уэйн получил тот кусок пазла, который никто не мог отыскать. Все мы терялись в догадках, как у Изи получилось вывести мою дочь из страны, если она за день до этого улетела во Францию. Тому была масса подтверждений, отчего никто и не смел подумать на нее. «Этот якобы переезд – лишь пыль в глаза», – сказал Уэйн, то, что я пыталась донести до них с Риком несколько недель назад. «Господи», – твердила я, чувствуя, как занемело сердце. «Это невозможно. Как она могла? Я не могу поверить. Все еще не могу поверить». Рик потянулся ко мне и сжал руку. Теперь, когда он рядом, когда мои слова не кажутся всем бредом сумасшедшей, я чувствовала себя лучше. «Ладно, Изабелла с ее повернутой психикой», — впервые подал он голос. «Но что же ее мать? Она просто смирилась и пошла на похищение ради дочери?» «Родители часто готовы на все ради своих детей. Тебе ли не знать, Оливия?» — с теплотой добавил Уэйн. «А это Агнес Кольер? Неужели все это было ради денег?» «Мисс Кольер живет одна», — объяснил Уэйн. «У нее долг за дом, а 2 года назад еще и обнаружился рак поджелудочной. Все деньги ушли на лечение, так что план Изабеллы помог ей выжить». Я вспомнила ветхий дом, мисс Кольер и ее болезненный вид. Только я списала это на старость. Но теперь все становилось на свои места. Изабелла подкупила соседку и подругу матери, чтобы та помогла выкрасть мою дочь и увезти ее из страны. Сколько она пообещала? Сколько стоит жизнь чужого ребенка? И сколько стоит совесть человека? Жизнь дороже души? Вот мы и продаем ее дьяволу направо и налево. Агнес Кольер созналась во всем, как только люди в форме постучались в ее дом. «Я ждала вас», — сказала она полиции, как теперь по телефону пересказал нам Уэйн. Первую часть суммы мисс Кольер получила еще до того, как Айви привели к ней под покровом ночи тайны. Вторую Изабелла привозила позже, через несколько месяцев, когда ажиотаж вокруг похищения перегорел. Наверняка я все же видела именно Изи в городе в тот день, когда приняла прохожую за свою старую подругу. Третьей выплаты и не состоялось бы, если бы в Агнес все же не взыграли последние остатки человечности. Все это время они с мисс Роше вели тайные переписки, в которых Агнес делилась с похитителями моей дочери, как проходит расследование, есть ли подозреваемые и не входит ли Изабелла с матерью в их число. Полин ездила из Монте-Изолы в Бергамо раз в 2 недели, чтобы отправить письмо и получить свое. Так они надеялись замести следы и скрыть настоящее место их обитания. В одном из таких писем Агнес просила старую подругу во всем сознаться. Ей было невыносимо носить эту ношу в себе столько месяцев, видя мое несчастное лицо на полосах газет и в новостях по телевизору. Муки совести только усугубили ее здоровье, и спасти могла лишь пересадка поджелудочной железы, что не могла покрыть обычная страховка, и перед возможной кончиной она хотела пойти в полицию и покаяться. Только вот Изабелла взяла быка за рога, примчалась в Нью-Хейвен под предлогом того, чтобы встретиться со мной, а сама повезла Агнес ту самую посылку, очередную плату за молчание, которая могла бы продлить женщине жизнь. Изабелла думала, что так скрывает свои злодеяния, но допустила маленькую ошибку, пролила маленькую каплю мимо, а та, в свою очередь, вытекла в огромный потоп. Всего лишь кошелек, завалившийся в складку простыни. Я нашла его и повезла Агнес, надеясь застать там Изи. Вот только нашла я там гораздо больше, чем надеялась. Письмо, попавшееся на глаза. Всего лишь чертово письмо раскрыло весь заговор и подарило нам шанс. И если бы я послушалась Рика, Уэйна, свой внутренний голос, останавливающий от скоропостижных решений, я бы так и не поехала в Италию, так и не раскрутила бы этот клубок ниток, как любил говорить Уэйн, и мою дочь сейчас бы не искала вся полиция от Монте-Изолы до Швейцарии. Каждая мать наделена суперспособностью, силой, которая не дана больше никому. Как и сказал Уэйн, ради своего ребенка она пойдет на все. Оставалось еще много деталей, неизвестных следствию и нам с Риком, но самое важное мы уже узнали. Наша дочь жива, цела и невредима, хотя бы физически. А о психологической стороне мы позаботимся, как только ее найдем. Осталось ждать совсем недолго, и мы сможем вернуться домой, мы снова станем одной семьей, как раньше.